Глава третья. Доктор возвращался домой каждый день около 6 часов и прямо приходил в сад. В первое время Елена тотчас удалялась, не желая нарушать семейного счастья. Но Джульетта так искренне сердилась на нее за это, что она теперь оставалась и мало-помалу сделалась непременным членом этой семьи, жившей, по-видимому, чрезвычайно дружно. При появлении доктора Джульетта всегда подставляла ему щеку, и он нежно целовал ее. Потом брал к себе на колени Люсьена и разговаривал с ним. Ребенок закрывал ему рот своими ручонками, дергал за волосы и вообще вел себя так дурно, что обыкновенно под конец отец опускал его на землю, советуя поиграть с Жанной. Елена смотрела на эту сцену с улыбкой и спокойным взглядом обнимала всех — отца, мать, сына. Поцелуй мужа жене нисколько не волновал ее, а ласки и шалости Люсьена даже трогали ее. Она как бы наслаждалась мирным счастьем этой семьи. Между тем солнце садилось, обливая золотистым светом макушки деревьев. Невозмутимая тишина царила на небе. Джульетта, любившая задавать вопросы даже посторонним, расспрашивала мужа обо всем, что он делал, часто не дожидаясь даже его ответов. «Где ты был? Кого видел?» Он рассказывал все свои визиты, называл приятелей, которых встретил, и описывал подробно материю или мебель, замеченную в окне какого-нибудь магазина. Часто во время этих рассказов глаза его встречались с глазами Елены. Ни тот, ни другая не отворачивались. С минуту они серьезно смотрели друг на друга, как бы впиваясь взорами до самой глубины сердца, а потом медленно с улыбкой опускали головы. Нервная живость Джульетты, которую она прикрывала искусственной томностью, не дозволяла им долго разговаривать между собою. Молодая женщина всегда перебивала их беседы. Однако они все же обменивались фразами, хотя и банальными, но имевшими в их глазах глубокое значение. Когда один из них говорил, другой незаметным знаком выражал свое одобрение. Точно все их мысли были общими. Действительно, между ними существовало самое полное сердечное согласие, которое укреплялось безмолвным лицезрением. Иногда Джульетта останавливалась среди своей болтовни, как бы стыдясь, что она всегда говорила одна. «Вам не интересно слушать наши разговоры», — говорила она. «Не обращайте на меня никакого внимания», — отвечала весело Елена. «Я нисколько не скучаю. Для меня большое счастье слушать других, а самой молчать». Она не лгала. Эти безмолвные минуты в саду были для нее самыми приятными. Наклонив голову над своей работой и от времени до времени меняясь с доктором теми долгими, глубокими взглядами, которые так роднили их между собою, она охотно сосредоточивалась в своем эгоистичном чувстве. Она теперь вполне сознавала, что между ними существует какая-то связь, тем более сладостная, что она никому не была известна. Но она сохраняла эту тайну спокойно. Ее честность не возмущалась, и никакое дурное чувство не волновало ее сердце. Как он был добр к жене и сыну. Она, казалось, любила его более всего, когда он ласкал Люсьена и целовал Джульетту. С тех пор, как она видела его ежедневно в семейной жизни, их дружба окрепла. В глубине своего сердца она совершенно естественно называла его Ганри, так как постоянно слышала это имя в устах его жены. Разговаривая с ним, она называла его «господин де Берль», но могучее эхо во всем ее существе повторяло «Ганри». Но она ни в чем себя не упрекала. Зачем ей было бояться этого дружеского сочувствия? Он сам вполне успокаивал ее своим скромным обращением. Она знала очень хорошо, что творилось в его сердце. И для нее он как бы думал вслух. Их тайна была обоюдная. Они оба сознавали потребность любить, которая, как живой источник, била в их сердцах. Протягивая ему руку, Она нарочно оставляла ее в его руке, чтобы он крепко пожал ее. Эта маленькая комедия очень забавляла их. Они были сообщниками в добром, чистом деле. Однажды доктор застал Елену одну в саду. Жюльетта в последнее время выезжала почти каждый день. «А жены нет дома?» — сказал он. «Да, она меня бросила», — отвечала, смеясь, Елена. «Но зато вы вернулись ранее обыкновенного». Дети играли на другом конце сада. Он сел подле нее. Неожиданный разговор наедине нисколько не смущал их. Около часа они разговаривали о всевозможных предметах, вовсе не чувствуя необходимости коснуться того нежного чувства, которое переполняло их сердца. К чему было говорить об этом? Они знали вперед все, в чем могли бы признаться друг другу. Для их счастья было достаточно, что они сидели наедине и разговаривали, соглашаясь во всех своих взглядах. На том самом месте, где он каждый вечер целовал свою жену. Между прочим, он шутил над ее безумным трудолюбием. «Вы знаете, — говорил он, — что я не скажу, какого цвета ваши глаза. Они всегда опущены на вашу работу». Она подняла голову и посмотрела на него, как всегда, прямо в глаза. «А вы любите дразнить?» — спросила она с нежной улыбкой. «Да, я вижу, ваши глаза серые», — продолжал он, — «с голубоватым отливом». Вот все, что они решались себе позволять. Но эти ничего не значащие слова заключали в себе неописуемую прелесть. С этого дня он часто находил ее одну в сумерках. Помимо их воли, как будто бессознательно, они стали обращаться друг с другом гораздо фамильярнее. Во время разговора наедине их голос звучал как-то нежнее и ласковее, чем при посторонних. Однако, когда Жюльетта возвращалась домой и начинала нескончаемо болтать о своих визитах и покупках, они могли продолжать свой разговор, не отодвигая своих стульев. Им казалось, что лучезарная весна и этот сад с его пахучей сиренью увеличивали прелесть первой вспышки страсти. В конце месяца госпожа де Берль вдруг задумала дать детский бал. Сезон давно уже окончился. Но эта мысль так запала в ее пустую голову, что она тотчас стала заниматься приготовлениями с лихорадочной энергией. Она хотела сделать что-нибудь необыкновенное и решила, что бал будет костюмированный. С этой минуты она не переставала болтать у себя и у знакомых об этом празднике. Красавец Малиньон, хотя и находил этот проект нелепым, но удостоивал его своим вниманием и обещал привести знакомого ему комического певца. Однажды перед обедом, когда все сидели под тенью деревьев, Жюльетта предложила на обсуждение важный вопрос о костюмах для Люсьена и Жанны. «Я колеблюсь», — сказала она, — «не знаю, можно ли остановиться на костюме паяца из белого атласа». «О, это слишком обыкновенно», — объяснил Малиньон. «У вас и то будет на балу с полдюжины паяцев. Подождите, надо придумать что-нибудь особенное». И он глубоко задумался, грызя набалдашник своей тросточки. «Я хочу нарядиться субреткой», — воскликнула Полина, входя в сад. «Ты?» — сказала госпожа де Берль с удивлением. «Да ты вовсе не будешь костюмироваться. Разве ты ребенок? Ты уже большая дылда. Ты наденешь простое белое платье». «Жаль, а я позабавилась бы с детьми», — печально отвечала Полина, которая, несмотря на свои 18 лет и округленные формы, любила прыгать и резвиться с детьми. Елена молча работала под своим деревом и по временам с улыбкой смотрела на доктора и Рамбо, которые разговаривали подле нее. Рамбо мало-помалу сделался своим человеком у де Берлей. «В каком костюме будет Жанна?» — спросил доктор. Но Малиньон перебил его. «Я нашел. Его надо одеть маркизом времен Людовика XV». И он торжественно размахивал тросточкой. Потом, видя, что его выдумка не встречена общим восторгом, он сказал с удивлением. «Как, вы не понимаете всей прелести моей выдумки? Люсьен будет принимать гостей. Вы поставите его у дверей в гостиную. С большим букетом на груди он будет раскланиваться дамам. «Но на балу будут дюжины маркизов», — возразила Джульетта. «Так что ж», — отвечал спокойно Малиньон, — «чем более маркизов, тем смешнее. Уж я вам говорю, что моя выдумка удивительная. Хозяин дома должен быть маркизом, а то ваш бал не удастся». Он, казалось, был так убежден в справедливости своих слов, что Джульетта мало-помалу заразилась его восторгом. Действительно, костюм маркиза Помпадура, белый, атласный, с затканными букетами, был прелестен. «А Жанна?» — повторил доктор. Девочка стояла, облокотясь на плечо матери, в любимой позе ласкающейся кошечки. Не успела Елена открыть рот, как она перебила ее. «Мама, ты ведь мне обещала?» «Что?» — спросили все присутствовавшие. Елена улыбнулась, видя, какой умоляющий взгляд бросала на нее дочь. «Жанна не хочет, чтобы вперед знали ее костюм». «Да, да», — воскликнула девочка. «Иначе пропадет весь эффект». Все рассмеялись этому кокетству Жанны, но Рамбо хотел подразнить ее. С некоторых пор девочка дулась на него, и Рамбо был в отчаянии, не зная, как заслужить ее прежнее расположение. Он вздумал трунить над нею, чтобы поскорее помириться. «А я вам скажу, скажу», — повторил он несколько раз, смотря на нее. Жанна побледнела. Ее доброе страдальческое личико приняло какое-то жестокое, дикое выражение. Две большие морщины перерезали ее лоб, а подбородок вытянулся и нервно дрожал. «Ты», — прошептала она, — «ты ничего не скажешь?» Он зашевелил губами, и ребенок бешено бросился на него. «Молчи! Я не хочу, чтоб ты говорил! Я не хочу!» Елена не успела предупредить этого припадка безотчетной злобы, который часто потрясал весь организм бедной девочки. «Берегись, Жанна, я тебя накажу», — сказала она серьезно. Но девочка ничего не слыхала. Дрожа всем телом, топая и задыхаясь, она повторяла глухим, прерывающимся голосом. «Я не хочу! Я не хочу!» Схватив за руку Рамбо, она прижала ее с необыкновенной силой. Напрасно грозила ей Елена. Ребенок не унимался. Тогда, видя, что строгостью Жанну не укротишь, и стыдясь такой неопрятной сцены при чужих, она сказала ей кротко. «Жанна, ты меня очень огорчаешь». В то же мгновение девочка выпустила руку Рамбо и быстро обернулась. На грустном лице матери показались слезы, и Жанна бросилась к ней на шею, всхлипывая. «Нет, мама, нет!» И, проводя своими ручонками по щекам матери, она старалась удержать ее слезы. Елена тихо оттолкнула ее. Тогда потерянная, убитая, девочка бросилась на соседнюю скамейку и горько зарыдала. Люсьен, которому всегда ставили ее в пример, любовался ею, удивленный и отчасти довольный. Елена начала складывать свою работу, извиняясь за эту сцену. «Полноте», — отвечала Джульетта, — «детям все простительно. Жанна придобрая и так убивается, что ее надо простить. Она уже достаточно наказана». И она подозвала девочку, чтобы поцеловать ее, но та не хотела прощения и по-прежнему задыхалась от слез. Рамбо и доктор подошли к ней. Первый добродушно спросил. «Ну, голубушка, за что ты на меня сердишься? Что я тебе сделал?» «О», — отвечала Жанна, отдергивая руку от своего заплаканного лица. «Ты хотел отнять у меня маму». Доктор засмеялся. А Рамбо не сразу понял, в чем дело. «Что ты говоришь?» «Да-да, во вторник. Помнишь? Ты встал на колени и спрашивал у меня позволения жить с нами». Доктор более не смеялся. Бледные губы его дрожали. Напротив, Рамбо покраснел и вполголоса сказал. «Но ведь ты хотела, чтобы я всегда с тобой играл». «Нет, нет, я не знала», — отвечала Жанна. «Я не хочу. Слышишь, я не хочу. Не говори мне об этом более никогда, никогда. И мы будем друзьями». Елена уже встала и, услышав последние слова ребенка, поспешно сказала: «Иди домой, Жанна, не следует надоедать посторонним своими слезами». Она раскланялась и пропустила Жанну вперед. Доктор, по-прежнему бледный, не спускал с нее глаз. Рамбо был совершенно уничтожен, а госпожа де Берль, Полина и Малиньон вертели во все стороны Люсьена, обсуждая его будущий костюм. На следующий день Елена осталась одна в саду. Госпожа де Берль, все продолжая хлопотать о своем бале, увезла с собой Люсьена и Жанну. Доктор возвратился домой ранее обыкновенного и проворно сошел с балкона. Он не сел подле Елены, а ходил вокруг нее, обрывая кору с деревьев. Она взглянула на него с беспокойством и потом снова принялась за шитье, хотя ее руки дрожали. «Кажется, погода портится», — сказала она, тяготясь молчанием. «Сегодня почти холодно». «Еще только апрель месяц», — заметил доктор, стараясь побороть свое волнение. Он хотел было удалиться, но вернулся назад и спросил резко: «Так вы выходите замуж?» Этот неожиданный вопрос так поразил ее, что работа ее выпала из рук. Она побледнела, но благодаря удивительной силе воли ни один мускул ее лица не дрогнул, а широко открытые глаза смотрели на него. Она ничего не ответила, и он жалобно продолжал: «О, умоляю вас, скажите хоть одно слово. Вы выходите замуж?» «Да, может быть. А вам какое дело?» — отвечала она холодным тоном. «Это невозможно», — воскликнул он с порывистым жестом. «Отчего?» — возразила она, смотря ему прямо в глаза. Под влиянием этого взгляда слова замерли на его губах, и он замолчал. С минуту он стоял, схватившись руками за голову. А потом, задыхаясь и боясь отчаянного увлечения, поспешно удалился, а она снова принялась за работу, стараясь казаться спокойной. Но прелесть часов, проводимых Еленой в саду, исчезла. Как ни старался доктор на следующий день быть нежным и смиренным, Елене было неловко оставаться с ним наедине. Уже более не существовало между ними той задушевной простоты и спокойного доверия к своим силам, благодаря которым они виделись до сих пор не только без смущения, но с невинной радостью. Несмотря на все старания не пугать ее, он по временам смотрел на нее с лихорадочной дрожью и налитыми кровью глазами. Она также потеряла свое спокойствие. Часто дрожь пробегала по всему ее телу. Она впадала в какую-то истому, и руки ее отказывались от работы. В них обоих проснулись желание, злоба, отчаяние. Елена дошла до того, что не позволяла Жанне отходить от себя, и доктор постоянно находил между ними это третье лицо, следившее за ним своими большими непорочными глазами. Но особенно терзало Елену то чувство смущения, которое она вдруг стала ощущать перед госпожой де Берль. Когда последняя возвращалась домой с развивающимися волосами и, называя ее «моя милая», рассказывала о своих покупках и визитах, она не слушала ее с прежней спокойной улыбкой. В глубине ее души клокотали чувства, в которых она не хотела дать себе отчет. Тут были и ненависть, и стыд за себя. Но ее честная натура брала верх, и она протягивала руку Жюльетте, хотя и не могла сдержать физическую дрожь, пробегавшую по ее телу от прикосновения к пальцам приятельницы. Между тем погода испортилась. Проливные дожди заставляли дам укрываться в японской беседке. Сад с его прелестной чистотой превращался в озеро, и по аллеям страшно было ходить из боязни увязнуть. Когда по временам проглядывал между облаками луч солнца, крупные капли падали с деревьев, а цветы сирени были как бы обсыпаны мелким жемчугом. «Наконец-то день бала решен!» — воскликнула однажды госпожа де Берль. «Он будет в субботу. Ах, если бы вы только знали, как я устала! Приходите в 2 часа. Жанна откроет бал с Люсьеном». И, довольная своими успешными приготовлениями к балу, она обняла детей, а потом, смеясь, поцеловала Елену в обе щеки. «Это моя награда», — прибавила она весело. «Кажется, я заслужила ее. Я довольно бегала. Вы увидите, как праздник удастся». Елена холодно отвечала на эти ласки, а доктор не спускал с них глаз из-за белокурой головки Люсьена, который повис у него на шее.